Глава 22. Досар. Завтрак прошел в молчании. Вера смотрела на меня волком и хмурилась. Забавно так посидели, словно два врага за одним столом. Да, у девушки вполне был повод меня ненавидеть. А я смотрел на нее, наблюдал, как забавно непослушная прядь волос постоянно падает на милое лицо, как Вера заправляет ее за ухо или сдувает, фырча, словно недовольный ежик. Смотрел и никак не мог налюбоваться. Такая нежная, красивая, сердитая. А может, ну его? И правда, жениться, обзавестись парочкой детишек, ходить с друзьями на пикники, может, даже со службы уйти. Нет, уж кто-кто, а я точно не создан для семейной жизни. Нужно поскорее покончить с этим. Едва дождался, пока Вера отодвинет тарелку, встал и жестом пригласил ее следовать за мной. На удивление девушка не стала возмущаться, а покорно поднялась в комнату. Позвал Марту, чтобы помогла ей переодеться. Опять ожидал, что начнет спорить, но моя невеста и тут промолчала. «Ты со мной не разговариваешь?» — спросил, когда мы вышли из дома на террасу. «Почему? Разговариваю. Просто не о чем». Она пожала плечами и взяла меня под руку. «Удивительно. Кажется, я никогда не пойму женщин. Слишком быстро у них меняется настроение. Бах, и уже гнев миновал. Осталась милость. Как так можно?» Решил не дергать дикого драконида за хвост и молча повел ее в магазин одежды. Ошибся. Вывеска оказалась красивой, а вот ткани платьев выглядели не очень качественными. В соседнем доме едва читалась выцветшая надпись над резной дверью, а вот наряды были что надо. Окликнул продавщицу и попросил подобрать для Веры костюмы и платья, которые будет легко надеть. Девушки ушли в примерочную, а я расположился на узком диванчике и задремал. Перед глазами снова поплыли образы жен, чьи мужья отправлялись защищать границы империи. Слезы, стенания, всхлипы. Когда-то давно я верил, что однажды встречу свою единственную, ту самую, которая станет ждать меня, будет встречать после долгих походов, омывать ноги и согревать постель. Но сейчас... Теперь я понимал, что это все куда сложнее. Вера права. Женщина не вещь. Она заноза в хвосте. Живая проблема. Кошмар и сгусток эмоций. И помеха для службы. Император хочет, чтобы у знатных семей появились наследники, но для этого совсем не обязательно жениться. Достаточно признать отпрыска от любой селянки, воспитать его как следует, и все. Жена зачем? «Господин?» — продавщица тронула меня за плечо, и я тут же открыл глаза. «Вашей спутнице не здоровится». «Где она?» — быстро поднялся и проследовал за девушкой. Вера сидела в примерочной, а вокруг нее суетились еще две работницы магазина. Одна обмахивала мою невесту белоснежным платочком, вторая протягивала чашу с водой. «Что случилось?» — спросил, склонившись над Верой. «Вы кто?» Она насупилась, словно впервые меня видела. «Издевается?» «Досар, а ты моя невеста». Решил все-таки ответить серьезно, а не отшучиваться. «Невеста?» Она захлопала ресницами и даже встала, рассматривая меня. «Угу», — буркнул, начиная злиться. «Что вообще происходит?» «А вы красивый», — она протянула руку и нежно провела по моему лицу. Когда холодные пальцы девушки коснулись шрама, она никак не выдала отвращения, даже не нахмурилась. «Помогите ей одеться», — приказал работницам, а сам вышел из примерочной и сделал глубокий вдох. «Что за внезапная потеря памяти?» Вера вышла в роскошном платье из синего бархата, улыбнулась мне и охотно взяла под руку. «А как мы познакомились?» — спросила тихо, пока девушки упаковывали подошедшие ей платья. «Ну...» — подавился на вдохе. «Что сделать? Создать красивую легенду из тех, что так любят женщины, или рассказать правду?» «Долго рассказывать, да?» Девушка сама придумала оправдание моему молчанию. Мне оставалось лишь согласно кивнуть. Отдал распоряжение, куда доставить одежду, а сам повел Веру к магу. Я бы с удовольствием оставил все как есть, но нужно разобраться в происходящем. Нет у меня никакого желания знакомиться заново. Хотя такой мне девушка нравилась куда больше. Но нет, так нельзя. Мы быстро прошли по узким улочкам Рахтара коротким путем прямо к башне Верховного Мага. Лекаря лучше него я не знал. Главное, чтобы старик был на месте. «Добрый день, генерал», — поклонился его ученик. «Кайл у себя?» — спросил кивком, ответив на его приветствие. «Только вернулся из провинции, завтракает. Я доложу, что вы пришли», — ответил паренек и ушел. Посмотрел на Веру. Девушка с интересом рассматривала просторную гостиную, заставленную горшками с самыми разнообразными растениями. Тут были и огнецветы, и синеглазки, и крапива лечебная, и диковинный для наших мест бамбук. Старик как-то рассказывал про это растение, но я слушал его вполуха. Голова была забита мятежом в небольшом городке у границы. «А зачем мы здесь?» — шепотом поинтересовалась моя невеста, прильнув ко мне так близко, что стоило повернуть голову, и наши губы непременно бы встретились. «Хочу тебя кое с кем познакомить», — уклонился от ответа. Но Вера нахмурилась и одарила меня недовольным взглядом. От дальнейших расспросов меня спас Кайл. Он спустился по лестнице, постукивая по мраморным ступеням своим длинным посохом, служившим ему не только для опоры, но и не раз выручавшим в бою. «Дасар!» — открыто улыбнулся он и пожал мне руку. «А что за милая леди с тобой?» «Это Вера, моя невеста», — представил девушку, но тут же получил в лоб посохом. «Бессовестный!» — нахмурился маг, и долговой браслет тут же осыпался пылью с запястья девушки. «Совсем совесть потерял. Говоришь, что привел невесту, а сам пленил девушку при помощи артефакта?» Потер ушибленное место и сжал кулаки. «Не такого приема я ожидал». «Что смотришь на меня, Дар? Совесть где потерял? Она из-за твоего браслета вон памяти лишилась», — продолжил отчитывать меня маг. «Потому и привел к тебе. Она внезапно забыла все». «Дурень!» Он снова замахнулся посохом, но в этот раз я уже был готов и с легкостью увернулся. «Я к тебе не за оскорблениями пришел. Помочь можешь, Кайл?» Спросил и зашипел от резкой боли, получив разряд шаровой молнии, лихо обошедшей все мои защитные артефакты.